Что ж, если война и будет вдруг проиграна, то враги уж точно не услышат радостных криков, потому что оглохнут раньше. Резко выдохнув, Анвар выбежал из-за укрытия, подбросил магическую сферу, которую держал в руке, после чего ударил по ней плечом своего лука, отправляя в далекий полет. Вновь вернувшись в укрытие, волшебник зажал уши обеими руками, накладывая на них защитное заклинание, потому что в следующую секунду громыхнуло так, что по земле прошла дрожь. Пора. Покинув укрытие, Анвар взмыл в воздух, направляясь к эпицентру сражения, туда, где наибольшее количество врагов. Эта часть города зачищена. Враги пусть и не все, но повержены, зато вот жители точно все выведены. Ему больше нечего здесь делать. Почувствовав опасность, Анвар инстинктивно отклонился в сторону, а в следующую секунду прямо перед его носом пролетел сгусток пламени. Оглядываясь в поисках врага, волшебник увидел разъяренного Сархана, несшегося прямо на него. «Я чуть не оглох из-за тебя, не жалея горла», — кричал волшебник, подлетая к названному брату, который только и мог, что неловко почесать затылок. «Прости», — сконфуженно улыбнулся Анвар. «Где учитель?» Тут же стал он серьезным. Взял на себя северную часть города. Он приказал вывести горожан, всех, кого найдем. «Здесь закончено?» «Да, юг чист. Идем дальше», — коротко выдохнул Анвар, направляясь туда, где были видны гигантские джинны. Но на полпути оба заметили что-то неладное. В западной части города был виден черный джинн, который ходил кругами и будто пытался затоптать кого-то, но проблема в том, что он был только один, ни волшебников, ни других монстров поблизости. Западная часть города была наименее населенной, поэтому горожан вывели оттуда первым делом и очень быстро. Неужели там кто-то остался? Анвар сориентировался моментально, создав магическую стрелу из звуковой магии, покрыв ее оболочкой из силовой магии, после чего прицелился и выпустил ее из лука прямо в черного джинна. Туша огромная, промахнуться нереально. Стрела попала в цель, пробивая толстую кожу благодаря силовой магии, а как только она застряла в теле черного джинна, тут же сработала звуковая магия, создав мощный импульс, разорвавший на части монстра подобно бомбе. Как только угроза исчезла, Сархан открыл портал, чтобы сократить затраты по времени. Осталось найти того, кого пытался раздавить черный джинн. Волшебники не переговаривались, прекрасно понимая друг друга без слов. «Живые есть!» — крикнул Сархан, не боясь того, что поблизости могут быть и враги. «Есть!» — раздался тоненький девичий голос. Синхронно обернувшись, волшебники увидели, как из-под какого-то завала выбирается маленькая девочка. Очень знакомая им девочка. «Ты издеваешься надо мной!» Не своим голосом закричал Анвар, обескуражив такой реакцией своего названного брата. «Я тебе где сказал сидеть? Почему ты покинула дворец? Ты в своем уме? А если бы тебя убили? А ну не кричите на меня!» Бойко и очень звонко воскликнула в ответ Аза, шмыгнув носом. Но понятное дело, что девочка перепугана и сделала это на эмоциях. Анвар только было открыл рот, чтобы сказать еще пару ласковых, но Сархан сжал его плечо рукой и отрицательно покачал головой, останавливая зеленоглазого волшебника. «Хватит, она и так напугана. Потом поучишь ее уму-разуму. Ты цела?» — обратился он уже к девочке, подходя к ней и присаживаясь перед ней на одно колено, чтобы заглянуть в глаза. «Не ранена, цела-цела, всего лишь несколько синяков и царапин», — скороговоркой выпалила она. «Я вас искала, кого-нибудь из вас, о, Господи!» — произнес Анвар таким тоном, что это иначе, чем криком души не назвать. «Да что с тобой не так?» — обратился он к Азе. «Ты понимаешь, что за пределами дворца опасно? Сейчас везде опасно, но я же не просто так высунулась из дворца!» Расстроенно воскликнула, после чего полезла обратно под завал и извлекла оттуда книгу. «Это же!» — еле выдавил Сархан, во все глаза уставившись на золотую магическую книгу, как и подбежавший к нему Анвар. «Это госпожи Интисар», — вновь затараторила Аза. «Да-да, мне стыдно, и я очень извиняюсь, что взяла ее без спроса, но обстоятельства вынудили». «Почему?» — не своим голосом просипел Анвар. «Почему она открыта? Как ты ее открыла?» — обратился он непосредственно к Азе. «Нет, то есть она уже была открыта», — едва ли не плача продолжала лепетать девочка. «После того, как вы, господин Анвар, укрыли меня во дворце, я пробралась к господину Уга, думала найти у него что-нибудь, что будет полезным, ну, хоть что-нибудь. Я хотела попытаться взять посох госпожи Интисар, да-да, мне опять очень стыдно, простите меня, но в тот момент я думала, что это хоть как-то поможет, но сделать это все равно не получилось. Вокруг него стояли защитные заклинания господина Уга. А потом эта книга неожиданно сама упала уже открытой с книжной полки, и я подобрала ее. Я знала, что эта книга принадлежала госпоже Интисар, но мне ничего в ней не было понятно, поэтому подумала, что может кто-то из королей войны сможет использовать ее. Переглянувшись, мысленно согласившись друг с другом в том, что они оба четко и ясно слышали, что даже Уга не мог открыть книгу Интисар, волшебники решили отложить до лучших времен вопрос, кто и как смог открыть этот артефакт. Взяв из рук Азы книгу, Анвар начал листать страницы, вдумчиво читая все, что видел перед собой. Вот же Шинтисар, свалила все в кучу, ничего не разобрать толком. Нужно найти что-нибудь, что угодно. Заклинание, какие-нибудь артефакты, подойдет абсолютно любая помощь. Зеленоглазый волшебник даже на секунду остановился на одной из страниц, где были нарисованы очертания воинов, описание, принцип работы. Это было бы весьма кстати, если бы не тот факт, что все это требует колоссального количества магов, которые, наверное, есть только у маги, но никак не у обычных волшебников. Да уж, жизнь без священного посоха не так сладка, как раньше. И пока король воины замер, задумавшись на пару секунд о чем-то своем, Сархан резко выхватил книгу из рук опешившего Анвара и принялся яростно листать страницы, пока не добрался до той, которую искал. Широкая улыбка осветила лицо молодого мужчины, а в голове моментально созрел план. «Аза», — произнес Сархан, не замечая, что откровенно пугает девочку своей ненормально счастливой улыбкой. Кинув книгу обескураженному брату, Сархан обхватил ладонями лицо пискнувшей от неожиданности девчушки и, не сдерживаясь, воскликнул: «Ты умница!» После чего громко чмокнул в лоб маленькую спасительницу. «Я чего-то определенно не понимаю», — протянул Анвар, глядя на представшую перед ним картину. Сархан ничего не ответил на это. Вновь выхватив книгу из рук названного брата, он без задней мысли с громким хрустом вырвал целую страницу. «Не закрывай книгу», — произнес он, не глядя бросив брату артефакт. «Что ты задумал?» — насторожился Анвар, ловя брошенный ему предмет. «У них свои чудовища», — с задором произнес Сархан, прижав раскрытой ладонью, объятой магической аурой, вырванный лист к земле. «У нас, свои, ты», — гневно выдохнула Шиба, выйдя на поле боя и увидев главного зачинщика, того, кто разрушил мир и покой в прекрасном Альматаране. Увидев предателя, «придется мне положить этому конец», — с надменной, граничащей с радостью безумца, усмешкой произнесла Арба, готовясь сразиться с королевой. Битва двух маги короля Соломона. Все понимали, что маги – это совершенно другой уровень, потому никто и не вмешивался в их сражение. Этот бой решит судьбу Альматарана. Королева Шиба – последний рубеж, который нужно преодолеть Альсармин на своем пути. Есть еще третий маги, и он силен, но все знали, что не он главная угроза, ведь Уга не воин, не то, что королева. Правда, многие в Альсармин лелеяли мечту сойтись сегодня в бою с другой королевой, но, увы, жизнь распорядилась иначе. Впрочем, оно и к лучшему, меньше препятствий на пути к цели. А сейчас Арба устранила еще одно препятствие. Победа за ней, хотя никто и не сомневался. Эта женщина сильна, умна и опытна в бою, даже великая королева Альматарана не сравнится с ней. «Вы можете умирать без сожалений», — королева Шиба, с пугающей улыбкой, тихо шепнула Арба, склонившись к поверженной королеве и снимая с ее головы корону. Присвоив посох королевы, надев ее корону, Арба громко провозгласила: «Я унаследую волю королевы Шибы, так подло обманутой своим повелителем. Вперед, Альсармин! Положим конец правлению надменного короля». Удар, внезапно обрушившийся на Арбу, был столь сильный, что даже ее борг пошел трещинами. Не заблокируя она этот удар дополнительно посохом Шибы, усиленным силовой магией, война могла бы завершиться в эту же секунду. Оттолкнувшись от земли, Арба отпрыгнула от нападавшего на расстояние не менее 20 шагов. Дергам стоял напротив нее, закрывая собой Шибу. Опустившись возле королевы на одно колено, мужчина, ни на секунду не сводя взгляд с врага, одним резким движением сорвал со своей шеи украшение артефакт, защищающий от магических атак, и положил его на грудь раненой волшебницы. Поднявшись на ноги, он сделал несколько шагов по направлению к маге-предателю, одновременно с этим создавая вокруг Шибы прочный защитный барьер. Юная королева еще жива. Он знает, что Уга уже мчится сюда на помощь, Дергаму нужно лишь сдерживать Арбу до их прихода. Он бы хотел помочь малышке, но стоит отвлечься на секунду, даже взгляд отвести от этого врага, им обоим конец. «Ну, надо же», — скривила губы Арба, уверенно стоя на ногах, — «не вмешивайтесь», — отдала она приказ своим воинам, — «уничтожьте город, а здесь я сама справлюсь». Она только и успела закончить, как Дергам уже оказался возле нее, атаковав посохом, покрытым магией силы, как мечом, но атака вновь была заблокирована, крутанув посох так, что этим движением перекрутил Арбе руки, которые не желали выпускать украденный посох. Дергам, не размениваясь на учтивости и благородство, ударил женщину коленом в бок, усиливая свой удар магией, отчего она отлетела на несколько метров. Не успела мечница прийти в себя, как уже видела конец посоха, приближавшийся прямо к ее голове. На одних рефлексах откатившись в сторону, Арба смогла избежать фатального удара, после чего мгновенно поднялась на ноги, чтобы успеть отразить очередной удар, но потерпеть неудачу. Она не видела, что Дергам, направляясь к ней, успел подобрать лежавший на земле меч, и теперь держал в обеих руках по оружию. Острый металл с мерзким звуком вошел в ее плоть, разрезая мышцы и сухожилия, проходя насквозь через правое плечо и тут же покидая его, когда оружие грубо выдернули из раны. Отшатнувшись на два шага, женщина окружила себя боргом, спасаясь от очередного удара. Чертов Дергам знал, что если не станет разрывать дистанцию, и будет атаковать только в моменты, когда находится практически вплотную к противнику, то сможет обойти борг, даже борг-маги. Гордость мечника пришлось ненадолго задавить. Сейчас жизнь была важнее, ведь у Арбы есть миссия, которую она обязана закончить. Карие с алым отблеском глаза впервые за последние месяцы полыхнули не безумием, а гневом, чистым, первобытным. «Ты», — прошипела она, зажимая рукой кровоточащую рану, чувствуя, как поврежденная конечность слабеет и уже норовит выронить посох Шибы. «Не зря тебя считают монстром. Еще неизвестно, кто из нас больший монстр». «Напасть на беременную женщину», — презрительно бросил Дергам. «И как живется на самом дне, тебе лучше знать», — улыбнулась Арба, готовясь в очередной раз скрестить оружие с этим человеком. «Будет непросто, этот мужчина, не глупышка королева, он опасен, ведь даже ты в итоге склонил голову перед надменным королем». «Не припомню ничего подобного», — отрезал Дергам, выставляя перед собой посох, окруженный силовой магией. «Говоришь ты красиво, да только правды в твоих словах нет». Арба скрипнула зубами, но после вновь улыбнулась, напоминая больше сумасшедшую. «Какая жалкая попытка вывести меня из себя. Судя по твоим глазам, попытка не жалкая, а очень удачная. Лишь одного я не могу понять. Почему?» — выкрикнул последнее слово разгневанный волшебник. «Что за безумие тебя накрыло? Не припомню, чтобы раньше ты была сильно верующей. Побойся Бога, Дергам». Разбрасываясь такими словами, «Не побоюсь», — грубо перебил ее мужчина, после чего улыбка моментально слетела с лица Арбы. «Ну, так что, тебе хватит смелости произнести вслух, что на самом деле толкнуло тебя на предательство». «Предательство?» — нервно усмехнулась маги. «Это вы все предатели!» — в ярости закричала она. «Слепые, глухие, не видите очевидного, не слышите явного. Как вы можете называть себя служителями нашего отца, если... Очнись, ненормальная, ты сама себе противоречишь!» Хмуро оборвал ее изречение Дергам, заставив женщину на секунду замереть в недоумении. «Как мы можем быть служителями отца, если всю жизнь только и делали, что сражались с этими самыми служителями, и ты вместе с нами, зрячая ты наша, не смей сравнивать», — зло крикнула Арба, но Дергам готов был поклясться, что на долю секунды он будто увидел перед собой другого человека, словно вновь увидел кого-то из совета праведников, старый, набожный, сумасшедший, искренне верящий во все, что говорит, безумец. «Праведники служили старейшине Давиду, а не нашему отцу, они такие же глупцы, как и вы, ни один из вас не слышит его голос, вы недостойны». «Чей голос ты там слышишь?» — в ужасе воскликнул Дергам, не веря своим ушам. Вот только этого не хватало в нынешней ситуации. Либо Арба и правда сошла с ума в самом прямом смысле этого слова, слыша в голове какие-то там голоса, либо что, она сказала, что слышит его голос. Неужели что-то или кто-то намеренно сводит ее с ума, заставляя слышать то, чего на самом деле нет, словно нашептывает на ухо, сводит с ума, развращает душу нашего отца. «Жаль, что ты не можешь его слышать», — с искренним сочувствием произнесла женщина. «Но это лишь доказывает то, что ты такой же грешник, как и остальные. Вас не спасти, каждого из вас надо сжечь», — перебил ее Дергам, настороженно следя за каждым движением обезумевшей мечницы. «Как старейшина Давид когда-то сделал с нашей базой, так чем ты отличаешься от него, повторяешь его слова, его поступки, его веру. До сегодняшнего дня никогда бы не подумал, что ты такая же, как он. Не смей», дрожа от гнева и ярости, процедила Арба, «не смей приравнивать меня к тому, кто пытался убить нашего отца. За все его грехи он был убит», закончил за нее Дергам. «Такой же конец ждет и тебя. Смогли победить твоего создателя, сможем и тебя. Ты самонадеян, Дергам», певуче протянула мечница, хотя казалось, что секунду назад ее едва ли не сотрясал гнев. «Ты, может, и силен. Нет, ты ужасающе силен, но я, маги, это изначально неравный бой. Наверное, поэтому из нас двоих сейчас истекаешь кровью именно ты», бросил мужчина, готовясь к атаке. Глаза женщины полыхнули недобрым огнем. Дергам уже заметил эти странные перемены. Ее словно бросает из крайности в крайность. То она улыбается как ненормальная, запевая громкие речи об Иллилахе, то моментально гневается, и именно в эти мгновения она более-менее похожа на себя. Не прежнюю, но настоящую. Что же это? С чего вдруг Арба сошла с ума? Что привело ее к этому? Не могла же она просто так, ни с того ни с сего. Дергам не лгал. Арба действительно никогда не была набожной. Но сейчас ее слова, все, что она говорит, звучит еще хуже, чем то, что ему приходилось слышать из уст праведников. Не потому что она его бывший друг, а потому что выглядит она фанатичнее, чем их прошлые враги. Еще больше омрачает ситуацию прошлой Арбы. Она была создана старейшиной Давидом. Неизвестно, насколько она человек, Дергам признает. В начале их знакомства он считал ее волком в овечьей шкуре, но потом на какой-то период времени он, проникшись уважением к сильной мечнице и добротой к заботливой женщине, действительно забыл о ее происхождении, закрыл глаза. Но сейчас он как никогда вспомнил, кто она. Может, в ней это было заложено всегда, может, старейшина Давид подсуетился еще давным-давно, чтобы его дело не умерло вместе с ним, в случае печального исхода. «Я хочу, чтобы ты знал», — заговорила Арба, позволяя своим губам растянуться в улыбке, не безумной, а холодной, расчетливой, той, которая предвещала хороший бой и была очень знакома Дергаму. «Я ненавижу тебя, Дергам. Я презираю Соломона и никогда не признаю его новым богом, но ты, тебя я по-настоящему, искренне, всем своим существом ненавижу. На последнем вздохе расскажешь, за что я удостоился такой чести», — хмуро бросил волшебник. Дергам вновь набросился на маги, с каждым ударом все больше и больше оттесняя ее от раненой шибы, и даже когда оба взмыли в воздух, продолжив свой бой в небе, мужчина продолжал всеми силами оттеснять Арбу от дворца, не скупясь иногда использовать для этого порталы. Внешне он остался непоколебим, но внутри чувствовался неприятный отклик на слова женщины. Он всегда считал, что у них хорошие взаимоотношения, товарищи, друзья, боевые партнеры. Но ненависть не появляется внезапно, ей нужно время, чтобы созреть в сердце, прорасти, пустить корни. По словам и взгляду Арбы нетрудно понять, что ненависть не только пустила корни в ее сердце, но и полностью оплела его своими терниями. Но ни один Дергам остался неравнодушен к этому сражению. Арба давно не ощущала такого гнева, как сейчас. Этот мужчина бесил ее твердостью своих убеждений, своим нежеланием подчиниться воле того, кто стоит выше их обоих и всего этого мира, своей внутренней силой. Любого можно сломить, нужно лишь знать рычаг давления. Даже те, кто клялся в верности, кто был ближе всех, кто был семьей не по крови, а по духу, могут предать, нужны лишь определенные обстоятельства. Вахит и Фалан яркий тому пример. Потеря сына привела этих двоих к тьме, в которой их уже ждала Арба. Иснан еще колебался, но как только оборвалась последняя ниточка, державшая его над пропастью отчаяния, он упал прямо в объятия поджидавшей его Арбы. Но Дергам, проклятый Дергам, не сломался даже после смерти Интисар. И сейчас, нанося очередной яростный удар, стараясь одолеть этого упрямца, Арба видела его взгляд и понимала, что даже если она бросит ему под ноги головы его дрожайших сыновей, он не сломается, закроется в себе, обозлится на весь мир, возненавидит всех, но не сломается, никогда не переступит черту, после которой нельзя вернуться. Это вызывало злость и в то же время уважение, восхищение. Да, она восхищается им, и это видно в ее обезумевшем взгляде, когда она ранила его в плечо, возвращая должок. Видеть, как этот человек морщится от боли из-за раны, которую нанесла она. Ощущать, как его магический барьер не может выдержать ее силу. Понимать, что жизнь такого невероятного человека вот-вот может забрать именно она, а не кто-то другой. Все это вызывало сладкую дрожь в теле Арбы. Этот бой заставлял ее сердце бешено колотиться от восторга. Наверное, возможно. Вероятнее всего, это то, чего она страстно желала долгое время. Это противник, которого она не уступила бы никому. Потому что только ему хватило бы духа так уверенно сражаться против того, кого он считал близким соратником. Потому что только ему хватило бы сил нанести ей столько ран. Потому что только он мог вызвать в ней такие чувства. «Ненавижу тебя», — с восторженной улыбкой прошептала Арба, склонившись к лицу волшебника, пригвожденного к стене в полусидящем положении ее же посохом. Пускай сама магия была не в лучшем состоянии, но видеть практически поверженным предводителя королей войны было особым видом удовольствия, которое немного приглушало боль от полученных ран. «Смотрю, тебе не терпится рассказать почему». Губы мужчины искривились в усмешке, несмотря на то, что из уголка стекала алая кровь. Кажется, какой-то из внутренних органов сильно пострадал, и возможно даже не один. Очень жаль, он искренне любил свои внутренние органы. Глупая мысль невольно вырвала смешок из уст волшебника, еле балансировавшего на грани сознания. «Ты ведь сам просил рассказать на последнем вздохе, но мы не обговаривали, чьим он будет», — негромко произнесла маги, садясь на ноги мужчины. «У меня есть дело, возложенное на меня нашим отцом», — приблизившись к его лицу, тихо заговорила она. «Я должна выполнить свой долг, моя судьба — уничтожить надменного короля и его королевство. Я знаю, что от меня требуется, и знаю, как этого достичь. Я знаю каждый шаг, который должна сделать, кого должна держать под своим контролем, какие приказы должна отдать каждому, и лишь оно», — с яростью прошипела она, со всей силы сжимая руку на своей груди, впиваясь ногтями, из-за чего светлая кожа обогрелась кровью, вытекшей из маленьких ран. «Лишь оно отказывается беспрекословно слушаться меня. То, что должно вести меня вперед во имя нашего отца, рвется в ином направлении, в сторону другого имени, и за это я хочу вырвать его из груди. Но если сегодня я вырву твое сердце, возможно, мое прекратит предавать меня». Из груди короля войны вырвался хриплый смех, периодически прерываемый кашлем. «Какое своеобразное признание в любви», — улыбнулся мужчина какой-то озорной мальчишеской улыбкой, которая в одно мгновение будто сделала его лет на 30 моложе. Арба лишь мягко улыбнулась в ответ на его насмешливый тон, нежно беря мужчину за волосы на затылке и заставляя его откинуть голову назад, чтобы смотрел ей прямо в глаза, когда она убьет его. Ему недолго осталось, она не станет омрачать эти прекрасные секунды злостью на его неуместное сейчас веселье. «Не хочешь узнать, что я тебе отвечу?» — хрипло, почти неслышно, но все равно игриво произнес он, улыбнувшись окровавленными губами. «Не думаю, что это поможет тебе», — ответила мягкой улыбкой успокоившаяся женщина. «Но только ради утоления праздного любопытства», — произнесла она, еще больше приблизившись к нему, чтобы лучше слышать, так как видела, что с каждой секундой ему все сложнее говорить. «Что ты мне ответишь?» — на выдохе спросила она, подставив свое ухо к его губам. «Не для тебя моя роза цвела», — глумливо произнес Дергам, наслаждаясь видом того, как самоуверенная и безжалостная мечница дернулась как от пощечины и резко отстранилась. «Но стоит отдать ей должное, она быстро взяла себя в руки. У тебя всегда было странное чувство юмора. Очень интересно, какими шутками ты утешал себя, когда потерял названную дочь», — не осталась в долгу Арба, безжалостно ударив по больному. Последнее слово, с нежной, заботливой улыбкой произнесла она, поднимая сжатый в руке меч, которым не так давно Дергам ранил ее саму, приставляя острие к горлу волшебника. Приняв на секунду задумчивый вид, Дергам подбирал слова. Он столько раз оказывался на волоске от смерти, но так ни разу и не подготовил последние слова, чтобы он мог сказать напоследок: «У меня прекрасное чувство юмора, а ты — редкостная сука». Неопределенно хмыкнув, Арба ничего не ответила. Надавив лезвием меча на горло волшебника, она успела нанести лишь небольшой порез, после чего ее сбило с мужчины сильным ударом чего-то тяжелого, не магического. Перекатившись на бок, приподнявшись на локте, маги разъяренным взглядом оглядела поле боя, ища смертника, осмелившегося прервать самую желанную для Арбы казнь, и нашла. Снова эта наглая девка, постоянно вертевшаяся рядом с ним со своей надоедливой дочерью, пытается сейчас вытащить из плеча обескураженного волшебника посох Шибы, которым тот и был прибит к полуразрушенной стене. Масара удивленно выдохнул Дергам, меньше всего ожидая увидеть в качестве своего спасителя эту женщину. Он же собственными глазами видел ее во дворце, она должна помогать беженцам и поддерживать защитные барьеры дворца. Пускай Масара уступает в силе своей королеве, но она также специализируется на защитной магии. Защитной, она не воин. «Потерпите, господин Дергам», — судорожно выпалила женщина, хватаясь обеими руками за посох и резким движением выдергивая его из плеча зашипевшего от боли волшебника. Отбросив в сторону артефакт, Масара тут же бросилась к Дергаму. «Сможете подняться?» «Пошла прочь», — закричала Арба, отбрасывая волшебницу волной силовой магии, отчего та коротко вскрикнула. «Вечно ты лезешь», — разъярилась предводительница Альсармин, обрушивая на женщину заклинания один за другим, подбирая по пути свой посох, добытый в бою с королевой Эльматарана. Некоторые удары Масара смогла отразить Баргом, но куда ей тягаться с маги? Она, никто и ничто, ползучий таракан, которого давно пора прихлопнуть. Схватив упавшую в очередной раз волшебницу за волосы, Арба резко дернула ее вверх, вырывая из горла женщины короткий громкий крик, но все равно заставляя подняться на ноги, после чего прижала ее к стене. «Если бы ты только знала, как велико было желание убить тебя», в слепой ярости едва ли не прошипела Арба. «Жаль, сейчас поблизости нет твоей дочери, я бы отправила ее за тобой вдогонку на тот свет». «Стой, прекрати», — крикнул Дергам, пытаясь подняться, но тут же зайдясь кашлем, вырывавшимся изо рта вместе со сгустками крови, и рухнув на землю. «Это она, не так ли?» — гневно бросила Арба, грубо развернув пострадавшую Масару лицом к Дергаму. «Она, да, все из-за нее», — в конце не спросила, а утвердила маги. «Все из-за тебя, потому что ты больная на всю голову», — из последних сил закричал Дергам, приподнявшись на одном локте, на большее он сейчас не способен. Замерев на месте, Арба неотрывно смотрела на мужчину, чувствуя, как в груди поднимается целая волна, грозящая вот-вот снести напрочь разум и самоконтроль, оставляя лишь чувства и голые инстинкты, которые не сулили ничего хорошего. И только дрожь, прошедшая по земле, отвлекла на себя внимание, тем самым гася эту волну внутри мечницы. Следом последовал звук, как будто что-то огромное рухнуло на землю, из-за чего та снова пошла ходуном. И снова, снова и снова, выпустив из схватки женщину, не представлявшую никакой угрозы, Арбы нахмурилась и обернулась, выискивая источник этого грохота. «Это не черные джинны, это что-то другое. Что происходит?» — грубо бросила маги, резко развернувшись к Дергаму, но тот также напряженно вслушивался в звуки, мысленно молясь, чтобы это была не очередная напасть. У него сейчас не хватит сил вообще ни на что. Очередной грохот был таким сильным, что заставил пошатнуться Арбу, которая секунду назад твердо стояла на ровной земле. Снова дрожь прошлась по земле, настолько сильная, что частично охватило колени мечницы. А пока ярость маги-предателя сошла на нет, из-за странного грохота, который будто становился все ближе и ближе, Масара, пользуясь ситуацией, тихо пыталась доползти до Дергама. «Это твои трюки, Дергам», — вновь разозлилась Арба, оборачиваясь к волшебнику, а в следующую секунду она краем глаза увидела странную черную тень, и в то же мгновение даже показалось, будто бы кожу обдало раскаленным воздухом, а жуткий грохот, как никогда громкий, оглушающий, повторился вновь. Но до того, как увиденное успело получить осмысление в мозгу, земля под ногами уже была разрушена, а ее останки в прямом смысле слова подлетели на пару метров вместе с тремя волшебниками и частью полуразрушенных стен. Как будто земля – это стол, на котором что-то стояло, и по этому столу только что ударили с такой силой, что не только все предметы подпрыгнули, но и сам стол попутно разлетелся на кусочки. Падая обратно вниз, шокированная Арба рефлекторно окружила себя Баргом, спасаясь от обрушившихся на нее обломков окружающих зданий. Поднявшись на ноги, женщина закашлялась из-за облака пыли, которая окружала все пространство, делая видимость нулевой. Осмотревшись вокруг себя еще раз, не увидев никого и ничего, кроме сплошного серо-белого тумана из пыли, маги недовольно поджала губы. «Довольно. Она и так потратила слишком много времени, увлекшись. Это того не стоит. Все равно все они умрут». Взмыв в воздух, маги направилась к своим волшебникам, намереваясь вернуться в бой и заодно узнать, что это только что было. «Ну, ты даешь?» — с тихим нервным смешком выдал Дергам, лежа на спине и видя кучу камней, которая должна была бы их похоронить, если бы Масара не выставила вокруг них Борг. Веселье дорого обошлось волшебнику. Поморщившись от накатившей новой волной боли, мужчина сжал зубы и инстинктивно обхватил рукой раненый бок. Да у него в принципе любую часть тела можно назвать раненой. Он бы попытался залечить хоть что-то, если бы Арба не высосала из него все соки в бою. «Нам надо как-то выбраться и доставить вас во дворец к Фариде», напряженно произнесла Масара, стоя на коленях с вытянутыми в стороны руками, стараясь удержать Борг. «Отпустит сейчас, им обоим конец. Есть идеи?» — обратилась она к нему. Дергам молчал, смотря на женщину. У него сейчас только одна идея – закрыть глаза и потерять сознание. Жаль, что это непозволительная роскошь. И все же, о чем думала эта женщина с красивыми волосами, когда решила сунуться в самое пекло, бросить вызов одному из маги? Либо отчаянно смелая, либо просто дура. А если бы с ней что-то случилось, она подумала, что будет с ее дочерью в таком случае. Хотя он сам не лучше. Обещал Сархану не идти против Арбы в одиночку, они договорились, без глупого геройства, а в итоге, сам чуть не оставил сыновей без отца, а ведь обещал им, что защитит их любой ценой. «Господин Дергам», — раздался громкий женский голос, а после, отрезвляющая пощечина. «Простите, но вам ни в коем случае нельзя сейчас терять сознание. Прошу, продержитесь еще немного, я обязательно найду способ нас вытащить». Проморгавшись, поняв, что действительно сейчас чуть не потерял сознание, Дергам шумно сглотнул и вновь попытался сконцентрироваться на лице Масары, чтобы не засыпать. У нее бровь рассечена, не говоря уже о многочисленных синяках и ушибах по всему телу. И тут к нему пришло осознание. Она ведь действительно бросилась в бой ради него. Зная о превосходстве противника, зная, что Дергам не сможет ничем помочь, зная, что шансов у нее 1 к 10 000, она все равно попыталась спасти его, и спасла. Он ведь до сих пор жив. Собрав остатки сил в кулак, мужчина протянул ослабевшую руку женщине. Та, не задумываясь, тут же взяла его руку в обе свои и сжала, смотря прямо ему в глаза, безмолвно показывая, что она здесь, она рядом, он не один, она его не бросит, что бы ни случилось. «Почему? Вы смеетесь?» — недоуменно спросила волшебница, верно расценив эти хриплые звуки, вырвавшиеся изо рта мужчины, в сочетании с небольшой дрожью плеч и грудной клетки. «Кольцо», — коротко пояснил он, с весельем глядя на растерянную женщину, которая только сейчас заметила, что он протянул ей руку с кольцом возвращения. Сконфуженно замолчав и поджав губы, Масара аккуратно сняла с пальца Дергама кольцо артефакты и надела на свой, ожидая дальнейших инструкций, не забывая параллельно с этим поддерживать Борг. «Нужно направить в него магой, четко представляя, где хочешь оказаться. Сначала представила, потом магой». Кивнув головой, Масара прикрыла глаза, концентрируясь, и неосознанно схватив за руку Дергама, словно кольцо могло перенести ее одну, без него. А затем секундное ощущение, будто она проваливается куда-то. Открыла глаза она уже в одном из залов дворца, наполненном беженцами, которые в ужасе взирали на поверженного волшебника, считавшимся сильнейшим даже среди сильнейших, если не брать в расчет короля Соломона. «Масара», — сквозь многочисленные вздохи и перешептывания, услышала волшебница недалеко от себя голос подруги. «Фарида, Фарида, помоги, что произошло?» — хмуро спросила целительница, более-менее восстановившая свои силы, и потому сразу же приступая к лечению Дергама. Она уже оправилась от того состояния, в котором ее нашел Сарханы, без преувеличений, спас ей жизнь своей беспардонной выходкой, за которую она с него еще спросит. Он ей должен, понятно, поэтому пусть не смеет умирать. Он сражался с госпожой Арбой в одиночку, — вкратце рассказала женщина, взволнованно глядя на короля войны, по виду которого было понятно, что даже несколько секунд в руках целителя облегчили ему состояние. «В одиночку?» — непроизвольно переспросила целительница, не отвлекаясь от лечения. «Боже, что в их головах вместо мозгов?» — сокрушенно выдохнула она. «Покачала бы головой, да отвлекаться нельзя. Как он?» — спросила волшебница, смотря на свободно задышавшего мужчину. «Жить будет, но мне нужно время, чтобы залечить все раны», — сдержанно и даже несколько холодно отозвалась Фарида, возвращаясь к своему привычному тону. Она — главная целительница, ее ум должен быть ясным, а эмоции под четким контролем. Фарида и так сегодня позволила себе слишком много. Тихо! — повысила голос целительница, моментально пресекая нарастающую в зале панику. «Масара, ты тоже! Хватит мельтешить перед глазами, отвлекаешь! Можешь спокойно оставить господина Дергама мне, беги к дочери!» Мгновенно поняла она причину нервозности подруги. «Я слышала, что господин Анвар еще в самом начале отвел ее во дворец». Устало выдохнув слова благодарности, женщина отправилась искать дочь, перед этим вернув кольцо-артефакт законному владельцу, задержав на нем взгляд чуть дольше положенного. Дергам приходил в себя охотно. Он знал, что его работа еще не закончена, поэтому объявлять отдых рано. Медленно открыв глаза, увидев склонившуюся над ним целительницу, волшебник сразу понял, что у Масары получилось, она смогла открыть портал и спасти их обоих. Немного времени, и он снова вступит в бой. «Что я пропустил?» – спросил он, стараясь принять сидячее положение. В любой другой ситуации Фарида запретила бы ему это, настояв на постельном режиме, но только не сейчас, не в условиях войны. «Практически ничего», – коротко отозвалась Фарида, не прекращая лечение, хоть и видя, что пострадавший полон решимости встать на ноги, несмотря на то, что ему следовало бы отлежаться хотя бы пару часов. «Что с Шибой? Ее удалось спасти?» Фарида молчала, и Дергам не был глупцом, чтобы не понять значение этого молчания. Глубоко вдохнув и выдохнув, мужчина опустил голову, сжав кулаки. «Опять потери, опять смерть. Вот она, война, во всей своей красе». Вспомнилось, что Сархан сказал ему, когда они пересеклись. «Глупый ребенок, вкус у войны острый, да только послевкусие, полное дерьмо. Азарт сменяется горечью, страх сменяется безразличием. За место сражений приходит скорбь, а приказы сменяются почестями павшим. Сархан каждый раз наступает на одни и те же грабли. Бой и война – совершенно разные вещи, но Сархан этого не понимает, а ловолосый волшебник наивно полагает, что это одно и то же, а потом удивляется, почему по окончании этого ужаса он больше не испытывает ни радости, ни азарта, лишь печаль. Дурной мальчишка, Анвар младше, и то понимает больше. Господин Уга успел спасти ребенка королевы, негромко произнесла Фарида. Дергам же после этих слов резко вскинул голову, сначала не поверив своим ушам, но потом шумно выдохнул от крошечного облегчения, которое испытал от этих слов. Поднявшись на ноги, Дергам хотел было распрямить плечи и вновь двинуться в бой, но уже знакомая дрожь заставила его нахмуриться. Спасенные жители тут же начали перешептываться, и по мере того, как этот шепот становился все громче и громче, росла и дрожь, сотрясавшая землю. «Что это?» – нахмурилась Фарида, поднявшись следом за Дергамом, продолжая использовать лечебную магию. «Самому хотелось бы узнать», – хмуро отозвался мужчина, быстрым шагом направившись к выходу из дворца. «Оставайся здесь, я пойду, проверю». Он не знает, откуда берется эта дрожь, но она ему с Масарой жизнь спасла. Дергам обязан своими глазами увидеть причину. Покинув дворец, сбежав вниз по лестницам, Дергам остановился, заметив, что что-то было не так. В центральной части города, где и был дворец, по понятным причинам сгустились войска. Враги, союзники, все шли именно в этом направлении. Силы короля Соломона оттесняли врагов, пока те пытались любыми способами прорваться к своей главной цели, королю. Но, видно, как на периферии, там, где в основном вражеские войска, все полыхает пламенем. Можно было бы подумать, что это дело рук пасти огнедышащих тварей, которых каким-то образом создали Альсармин, но вряд ли они стали бы сжигать своих же. Что-то было не так, что-то абсолютно точно было не так, и если его ощущения верны, то дрожь идет со стороны юго-запада. Направившись в нужном направлении, намеренно не используя магию полета, чтобы не быть замеченным врагами, Дергам терялся в догадках по поводу того, что его спасло и что так сотрясает землю. Громкий чудовищный рев пронесся над городом, заставив даже короля войны на секунду дрогнуть. Он когда-то уже слышал подобный рев. Сорвавшись с места, мужчина успел добежать до королевского фонтана, самого большого и глубокого во всей столице, находившегося ровно посередине между городскими воротами и замком, как краем глаза заметил какое-то алое пятно, появившееся из ниоткуда. Остановившись, мужчина напряженно вглядывался в пятно, пока с ужасом не осознал, что это была Аза, на всех парах бежавшая ему навстречу, размахивая руками и что-то крича. И только он, было, сделал шаг навстречу ей, как следом за девочкой выбежали взмыленные Сархан и Анвар. Наверное, это было величайшей глупостью, но Дергам не двигался с места, будто бы застыв от увиденной картины, а посмотреть было на что. Нагнав девочку, Анвар схватил ее поперек талии и поднял, продолжая бежать, не сбавляя скорости, пока Сархан, взяв на себя должность азы, размахивал руками, крича что-то очень похожее на «Ан», похожее на «Нтан». Но когда вслед за троицей показалось огненное чудовище с черной словно сама тьма чешуей, не успевшие затормозить и снесшие своей огромной тушей несколько зданий, словно бы и не заметив этого, Дергам мгновенно понял, что именно ему кричали. «Прыгай в фонтан!» В три голоса заорали два волшебника и маленькая девочка, на ходу прыгая в фонтан. Дергам моментально последовал за ними, потому что в следующую секунду огненная саламандра изрыгнула столь мощное пламя, что с изящной статуей, украшавшей фонтан, можно было смело попрощаться, как и с ближайшим кварталом. Открыв глаза под водой, Дергам видел, как над водной гладью все было окрашено в цвет заката, точнее пламени, что исторгало то чудовище. А в следующее мгновение на этом фоне мелькнула огромная черная тень, пронесшаяся над ними. Монстр не собирался вылавливать их, как рыбок из аквариума. Видимо, живые существа, сражавшиеся на улицах города, привлекли его намного больше. Вынырнув на поверхность, жадно глотая воздух, волшебники судорожно хватались за край разрушенного фонтана, стараясь удержать себя на плаву. «Вы что наделали?» Едва отдышавшись, воскликнул Дергам, смотря на сыновей. «Как, откуда эта тварь снова взялась?» «Это я ее выпустил», отплевываясь от воды, ответил Сархан, пока Анвар был занят, помогая маленькой Азе выбраться из воды. «Предупреждая все твои вопросы, да, тебе не послышалось, я ее выпустил из книги Интисар, а вот почему она была открыта, не ко мне вопросы». Аза сказала, что нашла ее уже такой, и да, конечно же Масара не знает о том, что ее непослушная дочь покинула укрытие. «Зачем, Сархан? Ты что, не понимаешь, что вы натравили это чудовище на столицу? Да оно перебьет врагов вместе с нашими. На него никакой управы нет. Ты можешь его одолеть в случае чего? Можешь. Вот и я не могу», — бесновался Дергам, ужасаясь от опрометчивого поступка своего сына. «А что нам было делать?» — вклинился в спор Анвар. «Мы проигрывали. Ты что, сам этого не видишь?» «Да, я знаю, что выпускать саламандру было рискованно. Мне самому не нравилась эта идея, но альтернативы тоже не было. Прости, если у тебя вдруг был тайный план победы», — ядовито бросил волшебник. Анвар знает, что Дергам говорит все это, потому что ошеломлен произошедшим. Он знает это, потому что испытал то же самое, когда увидел силу огненного чудовища, потому и понимает, из-за чего его названный отец говорит все это. Риски действительно огромны, но, как уже говорил Анвар, альтернативы нет. «Хватит», — прервал дальнейшие препирательства Сархан, ставя точку в вопросе. «Что сделано, то сделано. Нам нужно добраться до дворца в кратчайшие сроки. Вернем Азу ее матери, оценим обстановку и попытаемся остановить саламандру, если ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Учитель, мы с Анваром пусты, так что открывай портал». «А нельзя», — подала неуверенный голос дрожащая Аза, привлекая к себе внимание. «Нельзя заточить того монстра обратно в книге? Пока саламандра беснуется, ничего не выйдет», — ответил Дергам. «Интисар смогла запечатать ее в книге, только когда монстр уснул. Вряд ли в ближайшее время он хотя бы успокоится, не говоря о том, чтобы уснуть. Даже если успокоится», — раздался голос Анвара. «Смотрите», — указал он на книгу в своих руках, которая вновь была закрыта. «Я не знаю, когда именно это произошло», — отвлекся буквально на секунду, — «а на книге уже вновь активирована вся магическая защита. Нам не вернуть саламандру в нее». Сархан неслышно выругался сквозь зубы. «Придумаем что-нибудь. Придется», — подытожил Дергам. «Сначала возвращаемся во дворец, а там определим план дальнейших действий». «Вообще-то, запасной план у меня уже есть», — вновь заговорил Сархан, демонстративно доставая свой меч из-за спины. «Ты думаешь сразиться с саламандрой?» — не поверил собственной догадке Анвар. «Один, если ничего больше не придумаем», — подтвердил оловолосый король войны. «Этот меч частично сделан из самой саламандры, хоть какой-то урон он должен ей нанести. Если удастся отвлечь ее на себя, то дело остается за малым — увести как можно дальше от столицы и других населенных мест, в какую-нибудь пустошь, хоть в тот же пылающий каньон или долину семи рек. Можно было бы попробовать открыть портал с помощью кольца, но буду честен, на таких размеров портал мне понадобится вся магия, которая у меня бывает, когда я в самом лучшем состоянии. Сейчас об этом даже думать глупо. Намного умнее полезть к зверюге с мечом наперевес», — скептически произнес Анвар. «Меч не требует от меня магических затрат», — парировал Сархан. «Если у тебя есть еще какие-то варианты, прошу, озвучивай, не стесняйся». «Закончили», — слегка повысил голос Дергам, ставя точку в споре. Открыв своим кольцом портал, ведущий прямиком во дворец, он произнес: «Идем, что-нибудь точно придумаем». Передав Азу на руки матери, которая чуть не посидела за тот короткий срок, что не смогла отыскать дочь, и узнав от женщины последние новости, короли-воины исчезли в очередном портале, ведущем на улицы столицы, туда, где они сейчас нужнее всего. Они хотели переговорить с Уга, но того, как сказала Масара, нет во дворце, а значит он, как и все, где-то на поле боя. Но то, что увидели короли-воины, выйдя на улицы города, превзошло все их ожидания. «Соломон», — обескураженно произнес Анвар, увидев пред собой старого друга, скорую смерть которого пророчили все целители города. Но король всех королей не просто был на поле боя, его окружали 72 вождя, присягнувших тому на верность, а также верные маги, что держал в руках дитя короля, окруженное магической защитой. «Дергам, ребята», — радостно произнес Уга, увидев товарищей живыми и относительно невредимыми. «Я так рад видеть вас, Уга, как это понимать?» Слегка настороженно и в то же время шокированно произнес Дергам, глядя исключительно на Соломона. Предводителей королей войны просто не знал, как реагировать на внезапное возвращение друга. «Дергам, Сархан, Анвар», — спокойным тоном произнес Соломон, но потом мягкая улыбка тронула губы короля Эльматарана. «Я всегда знал, что могу на вас положиться в любой ситуации, и мне приятно осознавать, что хотя бы в этом я не ошибся. Простите меня за то, что происходит сейчас с Эльматараном. Это совершенно не то, что я обещал когда-то, и, неважно, ты не провидец, чтобы предсказывать будущее», — оборвал его Дергам, подходя вместе с сыновьями к старому другу. «Возможно, это последний их разговор с Соломоном, поэтому он должен успеть сказать ему все. Так или иначе, я все равно рад, что прошел этот путь бок о бок с тобой. Тебя не хватало, дружище», — улыбнулся волшебник, протягивая руку Соломону, которую, не задумываясь, пожали в ответ. «Соломон, Шиба, она», — сдавленно заговорил Анвар, не зная, как преподнести такую новость другу, но понимая, что он обязан знать это. «Обязан, это не то, что можно скрывать. Я знаю», — твердо произнес Соломон, но горечь, мелькнувшая в синих глазах, выдавала чувство короля. «Она сделала все, что было в ее силах, и пала как истинная королева, защищая свой народ. Короли-воины не глупцы, они понимали, что крылось за словами короля Эльматарана. Горечь, боль, сожаление, вина за то, что не защитил свою жену, носившую под сердцем их ребенка. Все сказанное — лишь красивые слова, произнесенные для того, чтобы скрыть то, что заставляло сердце величайшего волшебника обливаться кровью. Вы трое потеряли не меньше, чем остальные», — тихо заговорил Соломон, посмотрев на друзей, давая им понять, что он уже знает о смерти Интисар, — и сделали для этого мира больше, чем кто-либо. Но я ошибся, и за эту ошибку теперь расплачиваются другие. У меня нет права опять просить вас о чем-либо, но мне больше ничего не остается. Прошу, помогите мне еще один раз». На секунду воцарилось молчание, но по прошествии этого мгновения на лицах трех волшебников начала расцветать то ли улыбка, то ли ухмылка. «Ты что, все мозги отлежал на своей постели?» — хохотнул Сархан. «Ты где таких слов нахватался? Не глупи, Соломон», — заговорил Анвар. «Нас не надо просить о помощи, мы и так не остались бы в стороне, не в такой ситуации. И ведь мои орлы дело говорят», — подвел итог Дергам. «Как и ожидалось от королей войны», — громогласно прорычал Лагарис, поднимая боевой дух среди всех присутствующих. «Ради мира», — вновь принес клятву Заган. «Ради мира», — вторили Зипар и Барбатас. «Ради мира», — произнесли все вожди. «Ребята», — едва не прослезился Уга, глядя на друзей и товарищей, глядя на своего короля, испытывая небывалое облегчение. «Они все снова вместе. Они справятся, они смогут. У Эльматарана будет шанс. Во имя светлого будущего, к которому шел король Соломон». Тихий выдох соскользнул с губ короля Эльматарана. Он знал, никогда не сомневался в том, что может на них положиться. «У мира всегда будет будущее, пока его оберегает хотя бы один из королей. Это наша последняя битва», — произнес великий король, повернувшись лицом к врагам. Смотря на предателей, что надменно взирали на войска Эль-Матарана. «Вы все исчезнете вместе с этим миром», — с безжалостной улыбкой произнесла Арба, издалека глядя на своего главного врага, короля и его слуги, Уга. «Да», — сразу понял гений, что от него требуется, и обратился к вождям других рас. «Интисар разработала это на случай, если иного выхода не будет. Раскрыв весь потенциал металлического сосуда, вы утратите привычный облик, но обретете силу, превосходящую ту, которой вы обладали до этого. Вы станете бессмертными существами, известными как джинны. Обратить это вспять будет невозможно, потому я должен спросить вас, вожди, согласны ли вы на эту жертву?» Ответ, что должен был вот-вот раздаться, заглушил дикий рев огненного чудовища, что все ближе и ближе подбирался ко дворцу. «А что делать с этим монстром?» — спросил Амон. «Не знаю, как предатели смогли создать столь могущественное чудовище, но даже совместной атаки трех металлических сосудов было недостаточно, чтобы ранить монстра. Оно сжигало собственным пламенем мой огонь. Это звучит нелепо, но я говорю то, что видел собственными глазами. Это не чудовище Альсармин», — произнес Сархан, делая два шага в направлении, где предположительно была саламандра. Эта огненная саламандра была пленена Интисар несколько лет назад и заточена в артефакте. Мы с Анваром выпустили ее, чтобы натравить на Альсармин, но она оказалась сильнее, чем мы могли предположить. Вы выпустили ее? Не поверил своему Шамуга. Хах, это просто невероятно, невесело усмехнулся Факалор, прикрыв на секунду глаза. Металлические сосуды, огненное чудовище. Даже после смерти она умудряется участвовать в этой битве. Дергам хмыкнул, гордо подняв голову, а его мысли озвучил один из вождей. На то она и королева войны, гордо произнес Барал, заставив Сархана тихо усмехнуться. Что-то похожее ему говорил Дергам, когда они встретились на поле боя. Маги Уралтуга, я согласен заплатить необходимую цену. Как и я, произнес вторым Астарот. Как и все мы, ответила Пайман. Уга кивнул, принимая ответ вождей. Спасибо всем вам, искренне поблагодарил всех маги за ту жертву, что они готовы принести ради Аль-Матарана. Я возьму на себя саламандру, полной уверенности произнес Соломон. Нет, остановил его Сархан. Ты вместе с Угой вождями других раз будешь защищать Аль-Матаран, пока учитель и Анвар будут обеспечивать вашу защиту. А саламандру я беру на себя, Сархан. Грозно воскликнул Дергам. Я не собираюсь там умирать. В ответ повысил голос оловолосый волшебник. Но вы ведь уже и сами поняли, что магия на этого зверя не действует. Мой меч, выкованный из его собственной чешуи, единственный возможный шанс. Сархан видел, как глаза почти всех вождей расширились в ужасе и толике восхищения, когда он произнес эти слова. Ведь они не знали, из чего на самом деле был создан легендарный артефакт. Что ж, теперь знают. Я уведу саламандру из столицы, а дальше что-нибудь придумаю. Братец попытался остановить его от опрометчивого поступка Анвар. Только не плачь, ухмыльнулся Сархан, намеренно подначивая младшего брата, чтобы у того не получилось договорить и наверняка остановить волшебника. Все, хватит болтать, у нас тут вообще-то война, будь осторожен, крикнул напоследок Анвар, прежде чем Сархан скрылся в портале, ведущем прямиком к огненной саламандре. Силы распределены, отныне у каждого своя роль. Соломон, следуя наставлениям своего лучшего друга и верного маги, превратил при помощи своей магии вождей других рас в иных существ, что стали известны как джинны, даровав им не только огромную силу, но и огромные размеры. Теперь сражение приняло совершенно иной оборот. Черных джиннов становилось все меньше и меньше, силы врагов стали иссякать. А как только одному из королей войны удалось нанести глубокую рану огненному чудовищу, отвлекая того на себя и уводя его как можно дальше от столицы, не позволяя ему забыть о мече, разрубившем его прочную чешую, и все больше распаляя ярость монстра, перевес сил в войне был лишь вопросом времени. Волшебников Альсармин теснили, едва ли не прижимали к стенке, атакуя со всех сторон. Но небо было неспокойно с самого начала этой войны, а зверь, загнанный в угол, способен на непредвиденный поступок. Вылезая из-под каменных обломков, Сархан выполз на безопасную землю, зажимая одной рукой кровоточащую рану на боку. Он все-таки смог. Он увел саламандру в пылающий каньон, выжженная дотла пустошь, в которой будто никогда и не было жизни. Здесь этой твари самое место, она идеально вписывается в окружающую картину. Жаль только магой не осталось, чтобы открыть портал и вернуться к остальным. Даже на обычный полет магии не хватит, Сархан израсходовал все, что у него оставалось. Возможно, он был несколько самонадеян, когда говорил, что в одиночку справится с саламандрой. Рев разъяренного чудовища прокатился по земле. Оно упустило свою добычу и теперь гневалось. Волшебник усмехнулся, сплевывая кровь на землю. Эта зверюга не может простить ему ту рану, которую он нанес ей, когда неожиданно выпрыгнула из портала и пронзил ее плечо мечом. Пф, да эта рана по размерам как комариный укус для той саламандры, что же она так разозлилась? А кровь-то у нее, кстати, красная и жидкая, как у людей или животных. Значит, саламандра все-таки смертная. Сархану приятно об этом узнать еще при жизни. Волшебник привалился спиной к камню и со злорадством наблюдал за тем, как беснуется саламандра из-за того, что не может его найти, и крушит вокруг скалы, наверняка думая, что он зарылся в какой-то пещере и не высовывается. Злорадствовал ровно до того момента, как огненное чудовище не начало отдаляться, и лишь через некоторое время Сархан с ужасом понял, что она идет в направлении столицы. Саламандра пытается вернуться обратно. Резко поднявшись на ноги, сцепив зубы от боли, пронзившей все раны на его теле, волшебник крепко сжал в руке свой меч и нанес им удар по скале, послав по ее поверхности волну пламени, которая должна была дойти до зверя и привлечь его внимание. Что и произошло. Сархан успел досчитать до семи, прежде чем его колени подогнулись из-за сильного грохота, прошедшего по земле из-за прыгнувшей на свою добычу саламандры. Она стояла над ним, полыхая огнем, то ли пытаясь лишний раз напугать, то ли давая ему время на последнее слово. Хотя вряд ли животные заморачиваются подобными вещами. Ведь какой бы сильной эта саламандра ни была, она остается животным. Крепче стиснув свое верное оружие, Сархан бросился к зверю, избегая огромные лапы, что норовили его растоптать, острые когти, которые хотели его разорвать, и в последнем рывке он проехался по земле, сдирая в кровь кожу на единственном целом боку и бедре, но все-таки добрался до своей цели, хвоста. Меч со скрежетом разрезал толстую чешую и по рукоять вошел в плоть саламандры, вырвав из пасти той громкое рычание, заставляя зверя рефлекторно махнуть хвостом, стараясь избавиться от причины боли, не выпуская рукоять из, казалось, окаменевших рук. Сархан насладился полетом и без магии, когда его швыряло из стороны в сторону вслед за хвостом, пока саламандра не сделала особенно резкий взмах, из-за чего лезвие по инерции вырвалось из ее плоти, а волшебник был едва ли не вбит в скалу, тут же начав падать вниз. Не обращая внимания на головокружение и темные круги перед глазами, Сархан, падая, сдирая в кровь последние участки рук, на которых еще не было ран, на одних только инстинктах смог зацепиться пальцами за какой-то выступ, так и повиснув на нем, сжимая в другой руке меч, а прямо под ним саламандра, раскрывшая пасть, в которой зарождался очередной сгусток пламени, который она, видимо, собиралась направить в него. Романтика, а! Но Сархан ни разу не пожалел о том, что он выпустил этого монстра. Так или иначе, оно помогло им в войне, положив немало вражеских чудищ и предателей. Без саламандры не факт, что они все дожили бы до возвращения Соломона и вообще до этой секунды. Сархан безрадостно усмехнулся, глядя на представшую перед ним картину. Как символично, что он сражается с этой саламандрой в последней битве. Ведь именно он разбудил ее, когда их четверка много лет назад наведалась в заброшенный собор, где этот зверь спал глубоким сном. Сархан сказал Дергаму, что не собирается умирать. Конкретно в данной ситуации эта задачка не из легких, но Сархан, оптимист и до последнего будет верить в лучшие, даже если это последнее наступило сейчас. Да и плевать, чтобы его, короля войны, пугала смерть. Да он сам ее напугает так, что она побоится подходить к нему. Это была последняя мысль, прежде чем король войны, собрав все крупицы физических сил, что остались в его теле, подтянулся на руке и уперся ногами в выступ, за который держался, отклонив голову назад, чтобы еще раз увидеть точное расположение саламандры. Сархан мысленно прицелился, удобнее перехватил меч, который держал в другой руке, готовясь к очередной схватке, и оттолкнулся ногами от каменного выступа, падая прямиком в открытую пасть чудовища. Если это действительно конец, то саламандру он уж точно заберет с собой. Глава 35. Конец Эльматарана. Часть 2. Примечание к части. 1. Не раз слышала, да и мне самой говорили, что мало кому удобно читать главы огромных размеров. Мол, атмосфера теряется, глаз замыливается, интерес пропадает. Согласна с этим, решила попробовать разбивать части, Пусть будет глав больше, но зато читать станет удобнее, надеюсь. И кто знает, может благодаря этому, и главы выходить будут чаще. Опять же, надеюсь, сама искренне надеюсь. 2. Я всех искренне благодарю за отзывы к моей работе, добрые слова конкретно в мой адрес, и приношу искренние извинения за то, что оставила их без ответа. А еще хочу выразить отдельную особую благодарность Яне 17 за чудесный арт к одной из глав. Он прекрасен и вырывает из меня восторженный писк 3. Пустота, вот все, что осталось от прекрасного мира. Мрачное, безжизненное. Ни растений, ни животных, ни людей или других рас. Лишь маленький клочок земли, на котором остались спасшиеся, дворец, что был защищен магией короля Соломона, прежде чем он ценой собственной жизни заточил Альсармин в ином измерении. Все остальное, все, что за пределами этого клочка земли, погибло. В мире больше нет жизни ни в одной из ее форм, и Лилах забрал дар, который когда-то сам же и подарил. Солнце стало черным и больше не могло согреть мертвые земли. Воздух больше не приносил наслаждения, наоборот, хотелось зажать нос и рот обеими руками, чтобы не дышать, настолько мерзким был смрад, который приходилось вдыхать. Реки и моря иссушены, жизненная сила растений и животных высосана до последней капли, не осталось ни капли жизни в земле, которая пережила сотни катаклизмов, тысячи поколений разных рас, пользовавшихся ее ресурсами, но все равно не способных погубить столь могущественную частицу мира. Но смог Творец. Именно это и есть запах смерти, когда умерла сама природа. Ни запах крови, ни запах дыма, ни смрад мертвых тел, лишь холод, пустота, тишина. Казалось, что и Лилах забрал вместе с жизнью даже время, мир застыл в пугающем безмолвии. Те, кто скрывался во дворце, ставшим на время войны главным убежищем, вышли наружу, когда все было кончено, чтобы увидеть, во что превратился их дом. Отчаяние, безнадега, немая паника, разруха и смерть – вот и все, что осталось от прекрасного и светлого Альматарана. И посреди всего этого последние маги, оплакивающие своего короля, обессиленные вожди, пытающиеся залечить свои жуткие раны, но не способные когда-либо залечить раны на сердце, множащиеся с каждым убитым подданным, которого они поклялись защищать во что бы то ни стало. Горстка выживших воинов разных рас и волшебников, боящихся принять исход войны и смириться с тем, что произошло, не желающих, а боящихся, а также два безмолвных короля войны, у каждого из которых в голове набатом стучала лишь одна мысль – не вернулся. Все, что было за пределами барьера Соломона, мертво, не вернулся теперь может означать лишь одно – вы не можете взять и сдаться. Раздался дрожащий голос Уга. По маге было видно, что он сам мало верит во что тут еще остается верить, когда сам Бог не поленился спуститься с небес, чтобы уничтожить мир и погубить всех, кто его населял. Мы должны проверить подземное плато, возможно, руки Лилаха не дотянулись настолько глубоко, и там будет крупица жизни. Уверен, мы сможем что-то предпринять, мы выживем, так или иначе. Пытался врать самому себе и всем окружающим Уга, но все-таки было у него кое-что, что могло хоть немного убедить отчаявшийся народ. Я ведь умный, сами знаете, хоть в чем-то я хорош. Фарида закрыла глаза, пряча потухший взгляд и отворачиваясь от маги. Она не должна была, Фарида просто обязана поддержать господина Уга всеми силами, ведь прекрасно видит, насколько тяжело ему даются эти полные надежды, но такие лживые слова, однако сейчас немного времени, совсем чуть-чуть, ей нужно всего лишь немного времени, чтобы взять себя в руки.